Вчера двое неизвестных вломились в здание фонда жизни и украли подопытных животных из проекта по увеличению интеллектуальных границ у обезьян. Позже они ворвались в городской зоопарк и учинили там террор, выпустив часть животных на свободу. Полиция, которая прибыла, чтобы остановить преступников, была атакована шимпанзе, украденными из фонда жизни. Животных накачали наркотиками и выдали им штурмовые винтовки. Находясь под огнем, полиция была беспомощна и часть животных из зоопарка смогла сбежать. Их все еще ловит. Подозреваемые еще не обнаружены. Перейдем к другим новостям. Вчера ночью в полицию был доставлен лидер наркокартеля «Восточных шакалов». Он находился в полубессознательном состоянии. При нем были найдено чистосердечное признание, в котором он сознался во многих нераскрытых до сего дня преступлениях. Позже были найдены несколько баз, где скрывались его подельники. К ним полицию привели белые дорожки, оставленные добрым самаритянином, назвавшимся «Рыцарь Детройта». Какого? Это было единственным, что я смог сказать. Найдя под диваном свои штаны и достав оттуда телефон, я обнаружил 15 пропущенных от Филиппы, 3 от Германа и 1 от Гамбита. Сначала я решил перезвонить Риме, чтобы восстановить картину происходящего вчера ужаса. Спустя несколько гудков он взял трубку. «Алла, где ты?» «Я в закусочной». «А ты где?» «Я проснулся в каком-то мотеле». «Ты помнишь, что вчера случилось?» «Большую часть». «А ты нет?» «Ничего после того, как мы запрыгнули в то окно в фонде жизни. Учитывая, что мы творили, я даже тебе завидую. Вот как мы могли так нажраться в баре?» «Что?» «Ну, я тут подумал, и мне кажется, тут всему виной отнюдь не бар. А что, помнишь, как ты просил дать тебе попробовать моего пойла? И, ну, в нем был какой-то наркотик, притупляющий интеллект. Его использовали вампиры для одурманивания жертв в своем клубе. Вампиры, они существуют, а я тебе вчера не рассказывал? Нет, господи, что не так с твоей жизнью? Я больше никогда не буду с тобой пить. Я и сам, возможно, больше не буду с собой пить. Ты только расскажи, что мы вчера учудили, а то по новостям такая и рассказывают. Это ты еще свой клип не видел? Какой клип? А ты загугли в поисковике, как говорит лиса. Эй, ладно, ну и что я там снял? Найдя свое творение, которое за ночь собрало более 1 000 000 просмотров, я нажал на него. Сначала я увидел лес, где я в маске начинаю петь песню. Слава богу, что мне хватило мозгов надеть маску. Песню я сразу узнал, это была Элвис. «Тхе Фокс, тхат даест тхе Фокс сай», и что меня замотивировало это сделать? А, похоже, уже не важно. Все равно моему чувству самоуважения конец. Интересно, я стану первым попаданцем, покончившим с собой из-за стыда? Вы спросите, что в клипе на меня так повлияло? Ну, тут все просто. К середине клипа, когда я должен был надеть костюм лисы, мой обдолбанный мозг, похоже, выдал более интересную идею, и я предстал перед всеми в своей полной форме, только перекрашенный с помощью оранжевой краски, а переду моего меха был придан белый цвет с помощью нехреновой порции кокаина. И эту картину можно было наблюдать до конца клипа, а вот и Риме. Вот его никто не узнает. Это сволочь в кигуруме лисы с лисьей маской, а нет, спалился. Я думаю, в мире не так много людей, способных заставлять листья светиться и красочно взрываться. Ну что, досмотрел? Да. И как тебе? Я прям слышал, как он тратит все свои силы, чтобы не заржать во всю глотку. Унизительно. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай, ржи-ржи, но только я тебе напомню, что твой танец в лисьей пижаме тоже все видели, а те, кто с тобой знакомы, сразу узнают твои способности. Как мы сразу-то замолчали. Ладно, рассказывай, что вчера было. Ну, начнем с фонда жизни. В общем, тогда накрылся наш гениальный план сорвать легкие деньги. Никаких разработок мы не нашли, ты, конечно, расстроился, а потом увидел обезьян и решил спасти их от этих безжалостных экспериментов. Не знаю, чем их там пичкали, но эти шимпанзе довольно хорошо общались на языке жестов, и я смог объяснить им, что их спасают. После по-тихому довели их до парковки, там мы украли грузовик и протаранили ворота, а после еще час нарезали круги по городу, пока не нарвались на какую-то перестрелку банд. Они начали шмалять по машине, и мы не смогли стерпеть эту провокацию, поэтому решили преподать им урок. Только ты, похоже, немного потерял тормоза, так как такой жестокости я даже от Томаса не видел. В конце в живых остался только их босс. Он трясся за машиной и молил всех богов, чтобы ты его не заметил, но, похоже, он недостаточно хорошо молился, ведь мы его нашли. Он умолял тебя не убивать его, говорил, что покажет все свои нычки и сознается во всех преступлениях. Мы согласились, и он показал нам расположение многих складов с оружием, наркотой и свои базы. Там мы достали много кокаина. Он, кстати, у тебя? Да, я весь в нем. И у меня шкаф доверху им забит. Отлично, значит, мы все же остались в плюсе после вчерашнего. Что дальше-то было? Ты решил сдать его и его подельников полиции. Жаль, что ты не помнишь, но он с таким счастливым лицом писал чистосердечное признание, как будто ему сказали, что он излечился от рака. Он даже в конце заплакал, хотя, возможно, это было связано с твоей полной формой, нависшей над ним. После того, как мы закончили с ним, ты решил, что героем быть приятно и предложил сделать еще одно доброе дело. Ты сказал, цитирую: «Ты представляешь, как плохо животным в зоопарке. Они же живут в клетках на потеху публики. Мы же спасли Джорджа с ребятами, значит, и других должны спасти». Дальше ты слышал из новостей, еще могу добавить к твоим знаниям список тех, кого мы грабанули. Мы ограбили магазин с краской и сперли несколько прожекторов с генератором для клипа, а вот в магазине музыкальных инструментов ты расплатился, оставив под кассой пакет с кокаином. Потом мы час искали ту пижаму. Затем мы поехали снимать клип, а после разделились. Ты сказал, что знаешь, где спрятать добычу и собирался обработать наше творение. Ты уже звонил Филиппе? Ты шутишь? Конечно же, нет. Она меня убьет. Хотя если это все произошло по вине твоего пойла, то звонить и объясняться перед ней будешь ты. Ты сам просил дать тебе его попробовать. Что? Тебя плохо слышно. Я... Кажется, въезжаю в тоннель, пыша-ша-ша-ша-ша, связь пыша-ша-ша-ша глючит. Ты же только что был в закусочной, он сбросил, вот же сволочь. Глава 12. Ну, что будет, то будет. Алла, Филиппа, что вы устроили? Да я вас прикончу. Такой шум поднять, и вы полезли к фонду жизни. Он уже объявил за вас награду. Ты хоть представляешь, за какие ниточки мне пришлось дернуть, чтобы по вашей заднице не послали другие команды и уладить это дело мирно? А? Ты представляешь? Извини, я понимаю, что мы вчера немного переборщили. Немного переборщили? Да, вы подняли на уши полгорода. Чем вы там обдолбались, чтобы такое устроить? Сначала или потом? О, боже, я прямо-таки слышал звук фейспалма. Филиппа, успокойся. Я думаю, что смогу восстановить твои финансовые потери. Да, и как же? Хотелось бы на это посмотреть. Подъезжай к мотелю «Две сосны», и я покажу тебе, что мы смогли добыть с Рими вчера. Рими с тобой? Нет, он где-то прячется. Но я уверен, он вообще не раскаивается в содеянном. Меньше надо трубки бросать, падла. Хорошо, я выезжаю. Через час она приехала, и я показал ей нашу добычу. Увидев наше богатство и узнав то, что у Рими еще есть карта с помеченными складами с оружием, про которые знал только босс картеля, она потеплела, и ее взгляд перестал создавать у меня чувство, что я убил ее семью, предварительно надругавшись над обоими родителями, по чистым расчетам вернув то, что она отдала, чтобы от нас отцепился фонд жизни и издержки за потерянные долги. Она сможет получить 300 000, а мы с Гамбитом по 500 000. После всего мне еще полчаса пришлось убеждать Гамбита, что это не ловушка и его никто не будет линчевать, и он может вернуться. А после того, как я в пятый раз напомнил ему, сколько мы смогли поднять с помощью добропорядочного насилия, он наконец сдался и согласился вернуться. Когда я закончил со всеми проблемами, созданными по моей глупости, я решил проверить свой статус. Имя: Райан Пирс. Уровень: 18. Опыт: 6907000. Параметры: сила — 60, ловкость — 58, выносливость — 75, интеллект — 50, интуиция — 50, свободные очки — 21. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец. Умения, навыки: боевые искусства — 27 ур, стрельба — 42 ур, полиглот — 5 ур, психология — 14 ур, стратег — 17 ур, скрытность — 20 ур, разум игрока — макс, устрашение — 10 ур, стиль животного — 8 ур, сопротивление наркотическим веществам — 7 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия. Вау. Просто, вау. Я даже не знаю, что сказать. Неплохо я так прокачался вчера. Стоп, а какое из моих решений так сильно прокачало стратега? Скрытность я прокачал в фонде жизни, скрывшись после него и после зоопарка. Устрашение? Ну, это просто в клубе вампиров и в перестрелке картеля. А вот что за стиль животного? Откуда он? Ничего не понимаю. Эй, а куда делась единичка из интеллекта? Этот напиток, что еще и побочки имеет? Не понимая, радоваться тому, что произошло вчера или нет, я отправился на базу. Арклайт сказала, что уже связалась с нужными людьми и вопрос с продажей скоро решится, но из-за всего шума, который мы создали, нам придется залечь на дно в другом городе. Мы отправились в Саутбенд. Это не особо процветающий городок с кучей заброшенных заводов и мест, где до тебя мало кому будет дело. С экономикой в нем все довольно плохо. В 60-х город покинули многие промышленные компании, а с ними и пропала большая часть рабочих мест, поэтому преступность здесь нежится и процветает. Добравшись до города, наконец начались мои тренировки с Арклайт. Она показала мне, насколько несостоятельны мои боевые навыки и что, если простых людей я могу победить за счет скорости и силы, то с тем, кто равен со мной в способностях и имеет боевые навыки, я буду раскатан всего за минуту. Хотя она сама раскатала меня за 20 секунд. Если я использовал ускорение, бой выходил дольше, но это не давало мне гигантского преимущества и в основном просто растягивало время до моего поражения. К концу недели наших тренировок я уже мог продержаться 40 секунд, не используя ускорение. А когда прошла половина месяца, я уже держался более 2 минут. Филиппа была поражена скоростью моего прогресса и сказала, что с таким талантом я уже через 3-4 месяца превзойду ее. Конец 30 отведенных на отпуск дней. Сегодня будет наш последний спарринг, ведь завтра мы отправляемся на новое задание. Нам заказали найти, поймать и устранить какого-то ученого по имени Фриц фон Мейер. Предупредив, что он из суперов, информации о его способностях не дали и оставили нам только адрес его последнего места жительства, где он появлялся 3 дня назад. Задание, как сказала Филиппа, конечно, странное, так как если они знают, что он супер, то почему не назвали способности цели, но платит много даже за простую информацию о его новом местонахождении, а за ликвидацию каждый получит по 300 000. Видно, нехило насолил кому-то этот Фриц. Хотя не деньги меня волновали в этот день, с утра у меня на душе было какое-то тревожное чувство. Я не мог понять, с чем это связано, и был в смятении большую часть дня. Когда же пришло время тренировки и я принял полную форму, это чувство усилилось многократно и прямо-таки тянуло меня куда-то. Филиппа же была удивлена появившейся у меня метаморфозе. Мои глаза в полной форме сменили цвет с ярко-желтого на кроваво-красный. Она сказала, что так я выгляжу более угрожающе и, похоже, просто приняла это за развитие моей мутации, но я-то знаю, что это ненормально и что-то вызвало эти изменения во мне. Весь оставшийся день мне было крайне хреново, и не впадал в депрессию я под гнетом этих ощущений только из-за разума игрока. К ночи все стало еще хуже, но заснуть я все же смог. Лежа под светом полной луны, я увидел довольно странный сон. В нем вокруг меня ходили ученые и что-то записывали, потом сцена предо мной сменилась на операционный стол, и я почувствовал ужас, ненависть и безграничную ярость по отношению к женщине в окружении врачей, нависших надо мной, что странно, ведь я никогда раньше ее не видел. Потом картина опять сменилась, и я увидел большую белую комнату, а в ней других людей, в подобной мне одежде, с номерами на правой стороне. Затем открылась дверь и в комнату втащили еще одного человека с номером 80 на одежде. Он был в очень плохом состоянии и его даже вырвало кровью. На это никто не обратил особого внимания, и ему также сказали встать в строй к остальным. Через 5 минут в комнату вошла блондинка, которой на вид было около 30 лет. Именно ее я видел, проводившей ту операцию. «Ну, что, мои милые детки, почти все из вас смогли меня порадовать. Номера 76 по 83 смогли продемонстрировать полную трансформацию, хотя с контролем у них вышла проблемка и их пришлось устранить. Но вот ты, номер 80, просто умничка. Скажи мне, что именно позволило тебе прийти в чувство? Убийство 78-й, я не знаю, мэм. Хэй, мэм, ладно, с этим мы разберемся позже, сейчас я пришла сообщить вам прискорбные новости. Тесты крови номеров 71, 73, 74, 75, 84 и 88 не показали ожидаемых изменений, и поэтому со всем сожалением я сообщаю вам, что вы нам больше не нужны. Ее лицо принимает грустный вид, похожий на тот, что появляется у детей, сломавших игрушку. Лица названных людей потеряли все краски. Один из них, стоящий ближе всех к выходу, рванул со своего места с максимальной скоростью. Смотря на убегающую фигуру, я заметил, как во время бега у него изменились пропорции тела, а ноги приняли частично искореженный вид. Добраться к намеченной цели он не смог, ошейник, который находился на его шее, засветился красным, и он в конвульсии упал на пол. Сразу же после этого к нему подошел один из охранников и всадил пулю в голову. Лица подопытных после увиденного не изменились, как будто не произошло ничего, выбивающегося из нормы их жизни. После этого та женщина подошла ко мне и начала что-то говорить, но мое зрение размылось, и я почувствовал, что просыпаюсь. Проснувшись в холодном поту, я не мог понять, что со мной случилось. Этот сон был таким реальным. Я как будто пережил все это. Не понимая, как к этому относиться, я решил отложить свои домыслы на потом, так как сегодня мы выдвигаемся на новую миссию, и я был рад хотя бы тому, что то странное гнетущее чувство исчезло. Глава 13. Прибыв в Форт Уэйн, мы сразу отправились по адресу, выданному нам заказчиком. Здание было довольно старым, и смотря на него казалось, что если ветер подует немного сильнее, то оно сразу разлетится как карточный домик. Проверить квартиру пошли мы с Германом. Он, оказывается, раньше был частным сыщиком, и в основном Арклайд взяла это дело чисто из-за него. А я тут как ищейка работаю. В машине. Хорошо. Они пошли проводить свое расследование, а вот зачем я здесь? Только не говори, что на случай, если наша цель вернется, так как если он не возвращался раньше, то это значит, что он заметил слежку и как придурок не пойдет в ловушку. Недовольно спросил Гамбит. Нет, ты здесь, чтобы не учудить еще какую-нибудь хрень, ответила Арклайд. А почему к Брюсу нет такой внимательности? Он вроде тоже участвовал, переполняясь праведным возмущением, спросил Рими. Брюс расплачивался в течение месяца и не пытался сбежать с базы каждый третий день. Поэтому сиди и не рыпайся, одарив Рими убийственным взглядом, ответила Филиппа. Хорошо, мамочка, грустно согласился Гамбит. В квартире комнаты были довольно грязными, и было видно, что уборкой здесь никто не занимался уже пару месяцев минимум. Странным также казалось отсутствие какой-либо еды в холодильнике. Пока я осматривал комнаты, меня привлек странный звук из ванны, обычный человек его бы даже не услышал, а вот мой улучшенный слух уловил какое-то жужжание в вентиляции над ванной. Встав на край ванны, я снял решетку, которая, похоже, даже не была прикручена и держалась на какой-то вязкой жидкости. Заглянув, я обнаружил внутри улей пчел, который был почти мертв. В нем оставалось только несколько насекомых, которые сидели с внешней стороны улья и лишь изредка издавали жужжащие звуки, как будто потеряли цель в жизни. Даже когда я потыкал в них, это не возымело никакого эффекта. Я ни разу не видел, чтобы пчелы вили ульи в таких местах, но, учитывая качество дома, можно предположить, что это не самые худшие его жители. Хотя, похоже, даже они решили отсюда съехать. Собираясь продолжить поиски, я услышал, как меня зовет Герман. «Брюс, подойди, я, кажется, кое-что нашел». Подходя, я увидел в его руке кучу разных бумаг, исписанных формулами, и несколько писем. В формулах я не разбираюсь, не моя специальность, но вот название оборудования, проскакивающее в них, довольно интересно. Этот инъектор генов – довольно дорогая штука, и есть у малой части лабораторий. И дай угадаю, в этом городе есть как раз одна такая, это мы узнаем. Но более интересно, для чего используется эта штука? Его используют для экспериментов в генной инженерии, для тестов на животных, но и для людей эта хрень походит. Ты слышал о ящере? Большой, зеленый, регенерирует и считает свой вид будущим для людей? Ну, что он там считает, я не знаю. Но как раз с помощью такой штуки он появился на свет. Стоп, но если у нашей цели уже есть способности, то зачем ей инъектор? А вот об этом, мне кажется, нам расскажут эти записи, говорит он, указывая на обратную сторону листов с формулами. Мы сможем просмотреть это в машине. Вернувшись к команде, мы пробили лаборатории, где есть инъектор. Одна из них, как ни удивительно, оказалась в этом городе. Загуглив внешний вид инъектора, я был, слабо говоря, удивлен. Он напоминал чем-то камеру, в которой из простого парнишки из Бруклина Стива сделали героя Второй мировой, Капитана Америку. Только он был больше и имел два режима работы. Один для гуманоидных созданий, то есть обезьян и очень любопытных ученых без инстинктов самосохранения, а второй, лично одобренный знаком качества СС, режим газовой камеры, где обработка происходит по всей зоне внутри инъектора. Его обычно используют для насекомых и растений. В общем, очень приятная штука, прямо-таки просящая забраться туда и стать мечтой фурилюбов. Спустя час милого времяпрепровождения мы узнали, что его мини-дневники в основном были самобичеванием насчет того, как он мог так просто им поверить и того, как все вернуть назад. При этом, кто те обманщики, он не уточняет, но я начинаю догадываться, смотря на кривенький рисунок черепа с щупальцами в левом нижнем углу одного из листков. Самым, наверное, интересным из всех оказался самый новый листок из найденных нами. На нем было всего пара предложений. Они пытаются выйти из-под контроля, и этого нельзя допустить. Я закончил формулу. Ей осталось только настояться, а затем можно идти к инъектору. А может сдаться и отдать контроль? Нет, мы так долго работали не для того, чтобы уйти из этого мира без этих ублюдков. Добравшись до лаборатории, мы решили, что он совершит свой поход к устройству ночью, только вот когда именно, нам не ясно, так как в записях говорилось, что его формуле осталось настояться. Однако так как нападение на лабораторию за прошедшие 3 дня не совершилось, то по его ярым утверждениям о малых остатках времени, он должен будет напасть в ближайшие дни. Поэтому мы здесь должны быстро закончить. Пока мы ждем нашего психованного друга, Арклайт предложила потратить время с пользой, поэтому мы осмотрели территорию будущего места проведения операций, узнали расположение всех выходов, которые не были скрыты от чужих глаз, запомнили положение камеры и удачные места для проникновения. Теперь оставалось только ждать появления нашего дорогого ученого. Просидев в машине 2 дня, мы были, слабо говоря, не в восторге. И судя по лицам ребят, вариант с захватом цели с каждым часом ожидания продолжает терять свою привлекательность, и у всех уже руки чешутся прикончить этого фрица. Боже, Томас, ты хотя бы вылизывайся, а то еще день в машине с тобой сделает меня невосприимчивым к слезоточивому газу. Тем более у тебя же вроде нюх не сильно хуже пацана, так почему ты не чувствуешь, как от тебя несет? С лицом великомученика спросил Реми. Ты заткнешься сам или мне помочь, вырвав у тебя этот рудиментный орган? Злобно ответил Пума. Ребят, а давайте выйдем из машины, оставив его внутри и закрыв предварительно все окна. А, может он тогда сможет почувствовать свою вонь? С надеждой предложил Гамбит. Ну, я тебя предупреждал, рычит Пума, явно начиная принимать боевую форму. Успокоились оба. Обернувшись назад, сказал Шокер. Успокоились оба. Одновременно с ним сказала Арклайт. Уже думая, что и этот вечер мы проведем впустую, я замечаю, как к зданию стремится странная фигура в плаще. Разбудив остальных, я с напарниками подхожу к зданию, и мы видим мертвого охранника на входе. Все его тело имеет нездоровый вид и как будто пронзено десятками иголок. Похоже, наши страдания закончились. С неподдельным облегчением сказал Шульц. Идем через черный ход, сказала Филиппа. Пройдя через лабиринт коридоров, мы попали к нужной лаборатории, где сейчас разносились звуки работы техники и чьего-то плача. Если ты хочешь сохранить свою руку, то я бы посоветовал тебе поторопиться. Я не могу запустить его быстрее. Он должен пройти настройку. Это займет 2 минуты. Я иду в атаку. Вервольф и Пума идут с флангов, а Гамбит и Шокер прикрывают с расстояния. Возражения есть? Быстро спросила Зонтак. Ты же знаешь, что мои атаки теряют больше половины мощности, если использовать дальнобойный режим, непонимающе произнес Шокер. Ты присоединишься позже, если нам понадобится помощь, так как мы не знаем, на что способен этот супер, а ты у нас единственный без способностей, ответила Арклайт. Ладно, по Шокеру видно, что он не рад, напоминаю о своей обычности по сравнению с нами. Пума, ты слышишь этот звук? Какой звук? Недоуменно спросил Пума. Какое-то жужжание. Оно исходит от цели. Потом разберемся, какие звуки он издает. Через 10 секунд начинаем. Прервала диалог Арклайт. Закончив обсуждение, мы рванули к нему. Я сразу открыл огонь и выпустил 2 пули ему по ногам, но, к всеобщему удивлению, он даже не дернулся от попаданий. Они прислали вас, да, сдохните, нацистские шавки. Вот от кого-кого, а от человека с именем Фриц я таких речей не ожидал. После он вышел на свет, и я понял, откуда был этот звук. Все его тело было покрыто пчелами. Он напоминал внебрачного сына Крюгера с Кендимином. Его внешний вид ввел в ступор нас всех на несколько секунд, чем он и воспользовался, натравив на нас пчелы из своих рук. И вот что нам делать с ними, я не понимал, так как когтями их убивать можно было до старости, а про пули я вообще молчу, мне бы огнемет сюда. Но помощь пришла откуда не ждали. Гамбит с помощью карт очень неплохо разрывал миниатюрных врагов, а электрического урона от зарядов, выпускаемых шокером, с головой хватало для прожарки пчел. Воспользовавшись открывшейся прорехой в его защите, мы с Арклайт понеслись на него, пока Пума нарезал пчел вручную. Приняв полную форму во время бега, я наношу удар по его руке, так как заловлю платит побольше. Арклайт же не мелочится и бьет в корпус, но оба наших удара не касаются его тела и проходят насквозь. Мы в шоке отстраняемся, понимая, что у него просто нет тела. Он смотрит на нас и показывает нам картину, достойную лучших фильмов ужасов. Меня не убить как обычного человека, во мне вообще не осталось ничего от человека, кроме Нига. Его пчелиный покров расступается на месте его груди и головы, и мы видим совершенно голый скелет, на котором нет и кусочка мяса. Мне кажется, или нам придется пересмотреть наши боевые позиции, взволнованно произнес Пирс. Согласна, Гамбит, Шокер, только ваши атаки имеют эффект, поэтому вы теперь отвечаете за урон цели. Если регенерация его пчел не начнет замедляться в течение 10 минут, то прерываем попытку его захвата, и вы ударите по нему на максимуме сил, сказала Арклайт. Легко. Сейчас ты у меня получишь ули на ножках, ответил Гамбит. Для максимальной мощности заряда мне надо бить вблизи, оповестил команду Герман. Значит, ты атакуешь, только если Гамбиту не хватит мощности, сразу же сказала Арклайт. Я сейчас вернусь, резко сказал Раин, после его скрылся за поворотом. Понимая, что сейчас от меня нет ни капли пользы, я решаю обзавестись оружием, которое давно доказало эффективность в таких ситуациях. Пацана нет уже 5 минут, где он шляется? С волнением спросил Шокер. Не знаю, ты же не думаешь, что он? С беспокойством сказала Арклайт. Нет, просто непонятно, где он так долго бегает, прервал надуманную теорию Шокер. Вдруг в помещении отключается энергия и лампы переходят на резервный генератор, а спустя несколько секунд и он отключается. Нет, нет, нет, что вы наделали, я же почти закончил. Яростность атак, с которой теперь разразился этот рой агрессивных пчел, просто поражала. Похоже, до этого он держал часть сил в запасе, на случай если атаки будут нацелены на инъектор. Теперь же он использует все доступные ему возможности. Рой пчел начинает покрывать всю комнату, и не видно конца его росту. «Гамбит, бей всем, что есть!» — крикнула Арклайт. «Есть, мам!» В руках Реми начинают светиться сразу 8 карт, и свет их был намного ярче обычного. Дождавшись приближения роя, он кидает их внутрь, и происходит сильнейший взрыв, уничтожающий огромную часть этой желтой тучи. «Еще раз так сможешь?» — с надеждой спросила Филиппа. «Нет энергии. По лицу Гамбита видно, как сильно он выжат после такого взрыва». Шокер обратилась к другому члену команды Зонтак. «Я не вижу, где его тело, а зона поражения у меня не такая большая», — удрученно ответил немец. На лице Арклайт видны сомнения, но она все же произносит единственную верную в этом случае фразу «отступаем». В это время, как раз возвращаюсь я и наблюдаю сцену, как моя команда улепетывает от гигантского желтого облака. Мой подготовленный подарок прямо-таки чешется в руках при виде этой картины. Я дожидаюсь момента, когда они разрывают расстояние для возможности его использования, и кидаю этот букет из 17 баллончиков с подожженной тряпкой, намотанной вокруг них. Конечно, для большого бума нету контакта с тем, что внутри них, но я легко исправляю это метким выстрелом в один из баллонов. Происходит поистине огненное представление, и я слышу крики агонии внутри этого азиатского барбекю. Все останавливаются и встают рядом, наблюдая за этим завораживающим зрелищем. И что нам теперь предоставляет в доказательство его смерти? Недовольно сказала Филиппа. Я уверен, что где-то в этом зале найдется пару косточек от его скелета, ответил Раин. Ладно, 2 взрыва подряд давно уже должны были оповестить полицию, поэтому на поиски. Примирительно махнув рукой, сказала Арклайт. Пока все занимались поиском того, что можно было отдать нанимателям в доказательство смерти нашего пчелиного человека, никто не заметил, как в вентиляцию залетели пару десятков насекомых. «Я нашел череп!» – радостно крикнул Пума. «Отлично! Этого должно быть достаточно! Уходим!» Не скрывая облегчения, сказала Филиппа. Глава 14. Спустя 4 месяца. «Все готовы и помнят, что должны делать!» – сказала Арклайт, обводя взглядом команду. «Прорваться на защищенную базу, наполненную под завязку вооруженными людьми и вынести мозги золотому гусю», — ухмыльнулся Гамбит. «Но почему внутрь идем мы с пацаном?» — негодовал вечно недовольный всем Пума. «Потому что я с Реми будем отвлекать силы базы на себя, а ничто так не привлекает внимание, как землетрясение со взрывными спецэффектами», — как-то кровожадно улыбаясь, произнесла Филиппа. «Начинаем», — скомандовал Арклайт, понесшись вперед всех, снося часть бетонной стены одним ударом. Оказавшись внутри, мы разделились, у каждого были свои цели. Я с Пумой должны будем прорваться до цели и ликвидировать ее. Гамбит с Арклайт будут выка, отвлекать силы врага. Шокер займется питанием бункера, находящимся снаружи, а затем воспользуется своей разработкой и захреначит суперами по генераторам под землей, обесточив бункер и убирая возможность его быстрого запирания. Уж слишком сильно эта база полагается на технологии. Кстати, я же не рассказал вам, кто наша цель. Это милая престарелая голова Гидры Даниэл Уайтхолл. Наш добрый друг является истинным нациком, служившим под Гитлером. Вам, наверное, интересно, зачем же кому-то убивать старика, которому давно за 90. Все довольно просто. Дедушка взял и обожрался молодильными яблочками. Ну, или отжал все органы у нелюдя-вампира, смотря какой вариант вы считаете реалистичнее. В общем, омолодился наш друг и решил начать забирать власть у более молодых глав доброй и терпимой организации. Эти молодые люди, которым всего за 40, что удивительно, не проявили терпения и понимания к его действиям и заказали его нам, согласившись отвесить каждому по ляму на рыло. И вот, бежим мы с Томасом, истребляя членов древнего темного культа, и я задумался о том, как, наверное, плохо было нашей цели все эти 30-40 лет в тюрьме с такой фамилией. Я даже посочувствовал дедушке и решил убить его быстро. Вы, наверное, зададитесь вопросом, почему нам согласились заплатить такую большую сумму. Так все довольно просто. За эти месяцы наша команда успела засветиться на радарах военных, выполнив заказ по защите перевозок их вооружения. Также мы неплохо отличились в восточных конфликтах, уничтожив пару баз по заказу. И вишенкой на торте стала наша миссия в Техасе, когда мы смогли остановить потока. Гад был очень стрёмным и сильным. Этот чудик попал под то же излучение, что и Бнер, но в отличие от своего собрата он смог сохранить интеллект, хотя, наверное, из-за этого он и не был так же силен, как Халк. Вот в чем не повезло чуваку, так это в трансформации, которая у него была постоянной. И все бы было ок, если бы он в ней выглядел по 10-бальной шкале на минус 3. По всему телу вздутие, а где-то торчали кости, которые только чудом не протыкали зеленую кожу. Намучились мы тогда, но вымотать и схватить засранца смогли. Поэтому сидит наше зеленое нечто где-то в секретной тюрьме под наблюдением Росса. Прорываясь сквозь моих будущих коллег, я использовал Томаса как живой щит, с помощью чего быстро выводил ребят из игры меткими выстрелами в голову. Они даже не успевали меня заметить, хотя я бы не записывал их невнимательность насчет своего навыка скрытности. Тут скорее играл эффект двухметровой человекоподобной пумы, которая довольно неплохо игнорировала пули и регенерировала, может, чуть-чуть слабее росомахи. Пока мой друг разрывал одного агента, я уже успевал сделать дырки в головах двух других. Спустя какое-то время и кучу трупов мы встретили моего старого знакомого. Произошло это при новом повороте, когда Пума, забежавший за угол, вылетел оттуда и оставил довольно точную форму у себя в стене. Я же, готовый к худшему, увидел, как из-за угла выходит Крилл, поглотивший свойства какого-то металла. Понимая всю бесполезность моих действий, я все же пустил пару пуль ему в голову и наблюдал, как они красочно выдали столб искр, столкнувшись с его лбом. Похоже, в этот раз без превращения не обойтись. Принимая полную форму, я замечаю, как Карл засовывает руку в сумку, находящуюся на поясе, и его кожа меняет вид на какой-то кристалл. Пума как раз восстанавливается в этот момент и кидается на моего бывшего телохранителя. Я же наблюдаю, как когти и клыки моего коллеги не могут оставить даже царапины на новой форме Крила. Понимая, что мне придется повторить свой фокус во второй раз и заставить Лысика считать себя жертвой двух страшных животных, которые каким-то образом смогли отменить его способности и одолели беднягу в неравной схватке, двое на одного. «Пума, иди дальше, я его задержу», — крикнул я, отвлекая внимание Крила с помощью световой гранаты с пояса. Успев отвернуться, в отличие от Карла, я смог подобраться к нему поближе и начать зачитывать мантру. Спустя пару минут он уже был в моей власти, и, воспользовавшись этим, я заставил его запомнить нашу битву по-новому, а затем запустил его назад, дав команду сдерживать силы врага, попутно убивая всех агентов Гидры, и потерять сознание на выходе из здания. Закончив здесь, я отправился вслед за Пумой. Добравшись до развилки, которой не было на тех планах, которые нам удалось достать, я решил довериться удаче и свернул налево. Пробегая лабиринты коридоров, я чуть не лишился головы, когда из комнаты справа высунулась рука с когтями. Увернувшись, я почувствовал кого-то сзади и в последний миг успел подпрыгнуть, зацепившись когтями за потолок. Я был не слабо поражен, так как мой нюх и слух еще ни разу не подводили меня. Осмотрев двух нападавших, я увидел мужчин в черной униформе и со странными масками на лицах. На пальцах одного из них были когти, даже длиннее моих. Униформа второго имела открытые рукава, а руки были полностью покрыты шерстью и заканчивались такими же когтями. «Вы точно этого хотите?» – спросил их я, хотя уже знал ответ на свой вопрос. В ответ я услышал что-то напоминающее рык, и они бросились на меня. Уклоняясь, я заметил, что их физические возможности были крайне высоки, и если бы в их действиях было меньше звериной ярости и больше тактики, а я не имел ускорения, то я бы как минимум уже получил бы серьезные травмы. Но в таком состоянии они слепо кидались на меня, даже не пытаясь воспользоваться своим численным преимуществом. Хотя тот с когтями иногда пытался как-то воспользоваться разделением моего внимания, но волосатик мешал и вел себя так, как будто если меня убьет не он, то наступит конец света. Разрушив пару комнат и лишив волосатика рук, а когтистого, его пальчиков и повредив у обоих мышцы на ногах, я продолжил свой путь, не зная, что ожидает меня дальше. Путешествуя еще 7 минут на максимальной скорости, я наконец увидел отряд, который вел Уайтхолла к тайному ходу. Похоже, эти гении поняли, что все источники питания были выведены из строя, а сидеть внизу равнялось простому ожиданию смерти. Увидев меня, я заметил страх, промелькнувший в его глазах, но поборов ступор, он, скрываясь, успел отдать какой-то приказ двоим людям в уже знакомой мне униформе. Они надели маски, а затем началась их трансформация. Эти двое были парнем и девушкой. Их внешний вид перетерпел более кардинальные изменения. Их ноги и руки стали похожи на мои, только у девушки в некоторых местах как будто были плешивые зоны, которые занимали чешуйки темно-зеленого цвета. Издав что-то наподобие рыка, они кинулись на меня, и в этот раз я уже использовал ускорение не для сокращения времени боя, а для получения шанса выйти из него живым. Они, в отличие от предыдущей парочки, отлично работали в тандеме. Девушка была очень ловкая и загоняла меня в угол, а вот парень был как молот, снося стены и отрывая гигантские куски. Его руки после трансформации увеличились минимум в 2 раза. Уклоняясь и сводя часть их атак на нет, я был крайне благодарен Филиппе, ведь без ее тренировок в течение этих месяцев я бы не продержался против них и пары минут. Выждав момент, когда ящерка допустила промах, я смог проткнуть ее грудь и по ощущениям попал в сердце. Она даже в последние моменты своей жизни пыталась нанести мне раны. Увидев, что случилось с его подружкой, парень был, на удивление, хладнокровен и продолжил попытки разорвать меня. Я начал понимать, что мне не хватает скорости, чтобы успеть воспользоваться его окнами после атаки и не получить за это, и собираясь уже вложить очки в ловкость, я услышал открытие двери сзади и звук передернутого затвора. Понимая, что сейчас в комнате станет жарко, я собрался попытаться прорваться и сделать так, чтобы между свинцом и мной встал мой новый друг. Но мои планы были оборваны крайне неожиданным ударом в ногу от, как я считал, мертвой девушки. Не успевая увернуться, я почувствовал, что в меня попали целых 3 раза, а затем, не успев получить новую порцию свинца, меня отправили в полет ударом. Встретившись со стеной, я был, слабо говоря, в полной жопе. Во мне 3 пулевых ранения, одна из ног выведена из рабочего состояния, а мои ребра сейчас напоминают разбитый пазл. Понимая, что трансформацию в таком состоянии я больше поддерживать не смогу, используя все оставшиеся силы, я успел натянуть маску с затылка на лицо. Что удивительно, я не получил еще порцию свинца и даже не был впечатан в пол. Затем я услышал шаги из-за той двери. Я понял, что приблизившийся ко мне, это Уайтхолл. «Ну, УССС, и кто же меня заказал, а?» – спрашивал человек с легкой сединой и в глупых очках. «Кто из этих малолеток решил, что он самый умный? Хотя можешь не отвечать, я сам узнаю, ведь в отличие от них я знаю, что терпение – это высшая благодетель. 96-й, закончи дело. После его приказа парень направился ко мне и, понимая, что сейчас мне наступит конец, я начал быстро размышлять, как спасти свою задницу, и понимая, что сейчас мое тело в полной жопе и даже выберись я отсюда, вероятность моего выживания была бы не так высока, я закинул 125 очков в выносливости, сразу почувствовал, как мои травмы уже не болят так, чтобы все силы надо было отдавать на нахождение в сознании. Возможно, близость смерти, а может ослабление боли, заставили мой мозг наконец вспомнить про билет с телепортом. Но понимая, что я уже не успею им воспользоваться, я испытал стыд вперемешку с безумно сильным желанием жить, и возможно, это было подарком свыше, но он почему-то остановился. «Почему ты остановился? Я же сказал, добей его», — раздраженно произнес Урайтхал. «Но мне было достаточно этой заминки. Я понимал, что даже сейчас, если мне не помогут достаточно быстро, то я отлечу на небеса. Поэтому, телепортируясь, я решил, что раз отправляться на тот свет, то с музыкой, и запустил автоподбор трека по ситуации». Глава 15. Отключившись, я ожидал проснуться от сильной боли или хотя бы ощущать дискомфорт, но ничего из этого не было, на теле не ощущалось ран. Открыв глаза, я увидел, что меня окружает лес. Я не понимал, как я сюда попал, ведь координаты я указывал для другого места. Чувствовал я себя прекрасно. Осмотрев свой внешний вид, я понял, что это не та одежда, в которой я пошел на дело. Сейчас на мне были штаны военного типа и одна футболка с нечитаемой надписью. Попытавшись проверить свою статистику, я не смог получить ответа от системы. Это меня очень сильно насторожило. По логике, о системе никто не должен знать, а способности ее блокировки вообще не должны существовать. Нет, конечно, кто-то по типу живого трибунала может и имеет власть для борьбы с системой, но я чуть не откинул коньки при схватке с генно-модифицированными солдатами, чем я мог привлечь его внимание, или внимание кого-то еще, настолько высокого в плане этого мироздания, непонятно. Подумав, я не смог прийти к сути проблемы. Однако у меня промелькнула довольно важная мысль. Если система не работает, то что со способностями? Ускорение работало исправно, а вот принять даже промежуточную форму я не смог. Эта новость была не очень радостной для меня, так как без нее я в лучшем случае находился на уровне Капитана Америки. От размышлений меня отвлек жуткий рык, который доносился с востока. Надеясь, что я все еще на земле, я побрел в противоположную сторону, не желая знакомиться с обладателем таких голосовых связок. Гуляя по этому лесу, я заметил довольно странные особенности. За все время моего пребывания здесь я не услышал ни одного звука, издаваемого птицами или животными. Весь лес как будто вымер, и я бы даже мог посчитать, что я здесь один, если бы тот рык не повторился снова. Только по моим ощущениям он отнюдь не стал дальше, как будто его обладатель идет за мной следом. Спустя пару часов прогулки я так и не вышел из леса и не встретил ни одной живой души. А вот этот рык становился все ближе с каждым часом. Сначала я думал, что меня выкинуло на территории главного хищника этого леса, что объяснило бы отсутствие других зверей, но не мог же он загробастать себя такую большую территорию. И как он питается, если на несколько километров нет жизни? От этих мыслей меня отвлек рык, который был намного ближе, чем раньше. Вместо пары часов, как я сначала считал, моя встреча, похоже, состоится в течение 20-30 минут. И как назло, солнце начало заходить за горизонт, и скоро без моих звериных способностей я потеряю приличную часть своей эффективности. Решив, что раз битвы все равно не избежать, я начал подготовку. Сняв самые пахучие части одежды, я остался в штанах и с голым торсом. Благо, рядом была грязь, и я вымазал свой верх и штаны, сбивая запах. Свои вещи я сложил в кучу и, взяв палку, повесил труселя в виде флага для максимизации эффективности приманки. Забравшись на дерево поблизости и вооружившись достаточно острым камнем, я чувствовал себя, наверное, так же, как мои предки пару тысяч лет назад. Хотя если уже тогда была община нелюдей, то я, значит, чувствовал себя даже хуже некоторых дикарей. Дождавшись его появления, я увидел гигантскую тень в паре десятков метров от моей приманки. Под гигантской я подразумеваю, что он был высотой где-то с 2-3 этажа. Когда он подобрался поближе, я наконец смог его разглядеть. Это был гигантский черный волк. Его глаза горели красным и вызывали ужас внутри, при том, что он даже не смотрел в мою сторону. Я посмотрел на него, затем на мой камень, потом опять на него и на камень, и так несколько раз. Поняв всю безнадежность моей задумки, я даже не знал, что делать, так как зверь уже подошел к моей приманке, состоявшей из футболки, пары носков и трусов, повешенных в виде флага на палку. Зверь стал принюхиваться и осматривать окружение, а его взгляд говорил о немаленьком интеллекте. Понимая, что он скоро заметит меня, я решил действовать и со всей решимостью, которая была у меня в тот момент. Вздохнув, я спрыгнул на зверя, надеясь, что он не посмотрит вверх. Через секунду после использования билета в школе для альтернативно одаренных, в синем свете в подземном этаже на чистом сверкающем металлическом полу появилось тело человека. Состояние этой персоны было критическое. Вокруг несчастного сразу растеклась лужа крови, и от смертельной кровопотери его спасало только то, что он лежал на животе. За углом открылась дверь, и из нее вышли двое людей, которые что-то обсуждали. «Поэтому я надеюсь, что ты сможешь привыкнуть к Церебро и будешь подменять меня иногда», — говорил человек в инвалидной коляске. «Но, профессор, все эти голоса, их просто невозможно обуздать, их так много», — отвечала девушка с огненными волосами. В ее глазах можно было заметить страх при обсуждении этой темы. Завернув за угол, они проглотили те слова, которые собирались сказать, так как на их пути оказалось то самое тело в луже крови. Рыжая девушка сразу сорвалась с места и, приблизившись к телу, попыталась прочитать воспоминания, чтобы понять, что случилось с этим юношей. На ее лице отразился шок, когда она не смогла проникнуть в его разум. «Джин, аккуратно подними его телекинезом. Я уже позвал Хэнка», — сказал мужчина, и на его лице также отразился шок от столкновения с непреодолимым ментальным щитом в разуме мальчика. Защиту такой силы он не встречал даже у других телепатов, а этот пацан сейчас находился без сознания, и его защита должна была быть сильно ослаблена. Подняв тело, оба телепата снова испытали шок только уже от увиденных травм. В грудной клетке мальчика остался отчетливый след от кулака, и они не понимали, каким чудом ребра при таких повреждениях не проткнули сердце. Спустя минуту в комнате для медицинской помощи появился мужчина, которому на вид было не больше 25-27 лет. Он был в ужасе, увидев состояние юноши. «Как он все еще жив-то?» – спрашивал мужчина, как будто у самого себя. В этот момент, если бы Раин был в сознании, он бы и сам не смог ответить на этот вопрос. Через несколько секунд после появления врача система оповестила бессознательного Раина. Автоматическая настройка подбора треков закончена. В этот момент в комнате заиграла Вавил Лиамс, ФТ, сам Тиннис Руслан, Анлы Сурвивор, «Профессор, откуда эта музыка?» – спросила в недоумении Джин. «Скорее всего, он сильный телепат, иначе непонятно, почему он имеет такое сопротивление к ментальным проникновениям», – задумавшись, ответил Чарльз Ксавьер. «Вы можете ее отключить, а то это мешает проведению операции?» – угрюмо спросил Хэнк, надевая перчатки. «Ни я, ни Джин не смогли пробить его ментальную защиту», – огорченно сообщил профессор своему близкому другу. «Вы не смогли залезть к нему в голову». Хэнк ошарашенно посмотрел на Чарльза, а, получив многозначительный кивок, обратился к девушке, присутствующей в комнате. «Джин, подойди, ты будешь мне помогать». Маккей начал доставать пули из тела парня. «Темный лес, ну, почему именно тогда ему нужно было посмотреть наверх?» «Думал я, готовясь к схватке не на жизнь, а на смерть. Во время моего падения этот гад услышал меня и, заметив мое тело, открыл пасть, надеясь, что я залечу к нему туда, как виноградинка. Поэтому я принял тяжелое решение и пожертвовал своим оружием, послав его внутрь горла противника. Из-за этого он резко захлопнул свой рот, и я смог оттолкнуться от его морды, предварительно из всех сил ударив по его носопырке. И вот пока эта многометровая хрень отхаркивала камешек, как 100% кошак, я подбежал и нанес несколько ударов в слабые точки, в живот и в горло. Вы скажите «гениально», и я соглашусь, ведь этим я помог камню покинуть его тело. Не до конца увернувшись от лапы полной благодарности, я потерял часть мяса на пару килограмм с левого бока. Теперь в лесу я точно не скроюсь, а самое забавное, что мои способности стали работать против меня. Ведь отключи я ускорение, то я сразу лишусь головы, а пока оно работает, я очень быстро теряю кровь. Поняв мое состояние, зверь даже перестал особо стараться меня убить и просто не давал мне шанса оторваться от него. И как мне, скажите, выбираться из этой жопы? Операционная. Джин, зажми эту артерию, пока я зашиваю бок, сказал мужчина, которого можно было принять за мясника или маньяка из-за количества крови на его руках и одежде. «Ха-ха, хорошо», — ответила девушка, но вид крови и разорванных частей тела был слишком ужасен для юной особы. Ее начало мутить, и она отпустила зажим. Рана резко начала наполняться кровью. «Джин, я же сказал, держи зажим», — перешел на крик мужчина, и его лицо начало синеть, но он смог вовремя подавить гнев. В этот момент мелодия в комнате поменялась. Новая песня была знакома присутствующим, но это их не обрадовало, ведь заиграла АЦДЦ, «Хикхвайто Хелу». «Это ведь плохо, да?» – спросила Джин, смотря на Хинка. «Темный лес, я никогда не думал, что умру от простого волка. Да, естественно, он гигантский, но в мире Марвел умереть от волка, это даже, не знаю, как-то неправильно вроде. И вот я без весомой части тела справа выгляжу сейчас, наверное, как печенька после укуса. Вижу, как волчара медленно и надменно подходит ко мне, кинув на меня взгляд полный презрения, и я слышу последнюю фразу. «Ничтожество», — произносит волк, и его клыки отделяют мою голову от тела. Глава 16. Опять вокруг темнота. Похоже, в этот раз я умру по-настоящему. Хэмэмэмэм. Почему я не чувствую чего-то необычного? Стоп, я начинаю чувствовать тело. Ощущение напоминает сонный паралич, только в этот раз я даже глаза открыть не смог. Но, когда оно закончилось, я смог подняться с постели и осмотреть свое состояние. Я был безмерно рад, что та хрень была просто кошмаром. Тело после получения всех этих повреждений было в довольно приемлемом состоянии. Даже несмотря на ту кучу бинтов, в которую я был замотан, тело лишь слегка побаливало. Это одновременно радовало и настораживало, так как если я почти восстановился после того ужаса, то сколько уже успело пройти времени? Что случилось с ребятами? Пума, конечно, имеет сильную регенерацию, но против тех зверьков он не выстоит. Они, наверное, считают, что меня убили. Надо будет с ними связаться. С этими мыслями я сорвал датчики с тела, и экран загорелся красным. На выходе в меня чуть не врезался мужчина в белом халате и очках. «Ты уже пришел в себя». Его голос был полон радости. «Тебе надо вернуться в постель, пока твое тело не восстановится полностью. Док, сколько я был в отключке? Как я понимаю, это зверь?» Вроде он в основном отвечал у Иксов за лечение учеников после суицидальных миссий от школы. «Ты пробыл без сознания 2 дня. Его взгляд полон восхищения. Твой геном просто удивителен. Можешь сказать, какие еще способности кроме телепатии ты имеешь?» Он чуть не пускал слюни, смотря на меня. «Знал бы я чуть меньше про него, то начал бы волноваться насчет того, что могло произойти, пока я был без сознания. Хенк, успокойся, а то ты уже начинаешь пугать мальчика», — сказал въезжающий в палату Ксавьер. «Кстати, это был Маковой, но, профессор, его ДНК поражает», — попытался возразить зверь. «Потом», — произнес Чарльз тоном, не терпящим пререканий. «Хорошо», — сказал угрюмо уходящий Маккой. Он выглядел так, как будто его отрывают от исследования 8-го чуда света. «Профессор, можно ли мне позвонить, а то мои друзья могут посчитать меня мертвым», — сказал я, смотря на него серьезным взглядом.